Начинаем передачу «В мире природы». Дорогие друзья, в наших передачах вы услышите много интересного о природе. Мы рассказываем в них о жизни растений, животных, человека. Сложность и многообразие живой природы удивляет людей, изучающих ее. И напоминает им о величии ее незримого Творца. В Библии сказано о нем так. «Невидимое его, вечная сила его и божество от создания мира через рассматривание творений видимы». В нашей сегодняшней передаче разговор пойдет о линзах объектива, правильной экспозиции, моментальной автоматической фокусировке, светочувствительной пленке. Вы, наверное, удивлены. Передача называется «В мире природы», а говорить в ней собираются о вещах, относящихся к фотографии. Дело в том, что в сегодняшней передаче мы сравним устройство фотоаппарата и строение человеческого глаза. Доктор, к вам можно? Да-да, заходите, пожалуйста. Здравствуйте, доктор. Здравствуй. Проходи, присаживайся вот тут. Спасибо. Ну как, здоровье? В полном порядке. Ах, в полном порядке? Ну, тогда прекрасно. Доктор, я к вам сегодня вот с каким вопросом. Не могли бы вы рассказать мне и нашим слушателям о том, как мы видим? Как мы видим? Да, как получается, что мы видим? О нашем зрении. О зрении человека, да? Да, о зрении, об устройстве человеческого глаза. Я думаю, это очень интересно. Верно, это очень интересно. И это очень сложно. Очень сложно. Но понять все-таки можно? Ну, конечно, можно. При желании. Вот скажи, ты умеешь фотографировать? Умею. А что? И фотоаппарат у тебя есть? Фотоаппарат? Есть. Ну вот и прекрасно. Тогда мне легче будет тебе объяснить, как глаз устроен. Да? Разве глаз похож на фотоаппарат? Конечно, в чем-то похож. Интересно. А я почему-то раньше не задумывалась об этом. Не задумывалась. Ну а сейчас хочешь задуматься? Конечно. Очень хочу, чтобы вы мне про глаз рассказали. Ну так и быть, расскажу. Кстати, фотоаппарат у меня тоже есть. Вот здесь. Вот он, вот. О, это хороший. Ну, раз он хороший, возьми его в руки и скажи, с чего ты всегда начинаешь фотографирование? Сначала надо пленку вставить. Там она уже есть. Ну, тогда нужно правильно установить экспозицию и навести объектив на резкость. Верно. Вот теперь давай немного поговорим о правильной экспозиции. Для чего она нужна? Чтобы снимок не получился очень темным или, наоборот, очень светлым. Правильно. То есть, чтобы на пленку попало нужное количество света. Но как этого достичь, а? Для этого в фотоаппарате есть выдержка и диафрагма. От выдержки зависит, сколько времени свет освещает кадр в момент съемки. Угу. А диафрагма что определяет? Диафрагма... Через какое отверстие свет попадает на пленку? Через очень маленькое или побольше? Верно. Да, выдержку и диафрагму я устанавливаю в зависимости от погоды, от освещенности предмета, который фотографирую. Молодец, ты, наверное, уже опытный фотограф? Нет, еще не очень. Ну ладно, а теперь слушай про глаз. Знаешь ли ты, что в глазу есть устройство, подобное диафрагме фотоаппарата? В глазу? Подобное диафрагме? Что же это такое? Не знаешь? Ну вот, слушай, расскажу тебе все по порядку. Хорошо. Глаз, как известно, имеет шаровидную форму. Это очень нежный орган, поэтому он помещен в костном углублении глазницы. Так что он сзади и с боков защищен костными стенками глазницы? Да. А спереди защищен веками с ресницами. Они предохраняют глаз от попадания пыли, а также периодически увлажняют, как бы протирают его с помощью слез. Протирают глаз с помощью слез? Это когда мы плачем? Ну нет, когда мы просто моргаем. Ах, когда мы моргаем. Вот оно что. Да, и моргаем мы довольно часто. А слезная железа, расположенная над глазом, постоянно выделяет небольшое количество слез, слегка увлажняющих глаз. Они стекают к внутреннему углу глаза и затем попадают в нос. Ясно. Значит, наружная поверхность глаза все время протирается и поддерживается чистой? Да. Причем это происходит, так сказать, автоматически. Человек чаще всего даже не обращает на это внимания. Здорово. Доктор, а как устроен сам глаз? Глазное яблоко имеет несколько оболочек. Самая плотная и упругая оболочка — наружная. Она называется склера. Наружная оболочка глаза, наверное, прозрачная? В основном она белая, непрозрачная. Но в передней части она переходит в прозрачную роговицу. В роговицу? Да, роговица выпуклая и прозрачная. Она как бы вставлена спереди в склеру, подобно часовому стеклу. Вот она у меня здесь, роговица, видишь? Но это же зрачок. Нет, давай уточним. Вот, посмотри на мой глаз, вот сюда. Что в нем, какого цвета? Глазное яблоко белое. Точнее сказать, его внешняя оболочка, вот эта склера, белая. Так, еще что ты видишь? Еще я вижу черный зрачок, такое маленькое отверстие в середине глаза, окруженное серой, не знаю, как назвать. Ну, в общем, глаза у вас, доктор, серые. Да, верно, они серые. Когда мы говорим в обиходной речи «глаза» серые, карие, голубые, мы имеем в виду цвет радужной оболочки глаз. Ах, вот как это называется. Радужная оболочка. Да, радужная оболочка или радужка. И в центре ее круглое отверстие, зрачок. Верно. И вот эта цветная радужная оболочка видна сквозь прозрачную роговицу. Понимаешь? Значит, цветная радужка и зрачок находятся в глубине и виднеются сквозь прозрачную часть внешней оболочки глаза. Совершенно верно. Вот теперь разобрались. Доктор, вы сказали, что в глазу есть что-то подобное диафрагме фотоаппарата. Интересно, что вы имели в виду? А ты не догадываешься? Вспомни диафрагму фотокамеры. Отверстие, пропускающее свет. Оно может делаться большим или меньшим. В зависимости от моего желания. Да, а твое желание зависит, по-видимому, от того, насколько сильно освещен фотографируемый объект. Правильно. Если очень светло, я уменьшаю это отверстие. А если темновато, увеличиваю его, чтобы больше света попало на пленку. Ну вот, а теперь догадайся, что в глазу исполняет роль диафрагмы. Маленькое расширяющееся отверстие. А, так это, наверное, зрачок. Ну, конечно. Зрачок, окруженный цветной радужной оболочкой, о которой мы только что говорили. Интересно, как действует эта диафрагма глаза? В радужке находятся две специальные мышцы, расширяющие или сужающие зрачок. Понятно. Ты, наверное, обращала внимание. При ярком солнечном свете зрачки у людей узенькие, а в полумраке становятся широкими. Верно, верно. Как это я забыла? Да, твои зрачки тоже всегда сужаются при ярком свете, а в темноте расширяются. Независимо от моего желания. Нет, это происходит автоматически. Ты можешь даже не думать об этом. Такова реакция человеческих глаз на свет. Знаешь, как говорят обычно, глаза привыкли к темноте, и я стал различать предметы. Или мои глаза привыкли к яркому солнцу. Глаза привыкли. Это значит, зрачки расширились или сузились? Совершенно верно. И все это для того, чтобы в глаз при разном освещении попадало необходимое количество света. Как раз такое, чтобы хорошо видеть. Ну, конечно. Здорово устроено, а? Потрясающе. Глаз-то лучше сконструирован, чем мой фотоаппарат. В глазу диафрагма меняется автоматически. Да. Судя по всему, глаз был сконструирован великим инженером. Верно.